Глава 15. Расставание с Лео вышло ужасным. Раньше, в Киенне, она могла осыпать упреками, плакать или, наоборот, молча дуться, не понимая, что ждет ее в будущем. Бросит ли ее аристократ-любовник, признает ли ребенка, когда она забеременеет, будет ли давать деньги. Сейчас, убедившись, что ее положению ничто не угрожает, женщина стала вдруг невероятно терпеливой. Предложила посетить ночью в любое удобное время. Нет, значит нет. Сколько бы времени ни прошло на станции внизу, но Сергей так и не смог привыкнуть к местным нравам. Тем, что женщина вполне способна довольствоваться договорной оплатой за возможность пользоваться ее телом, как и тем, что ее забросили с глаз подальше, когда нужда отпала. Расстроиться всерьез мешала Лайза. Она не понимала, что происходит, почему больше не сможет класть голову на колени уставшего господина, вернувшегося в замок после упражнений, лизать ему руки, не будет получать самые вкусные кусочки из его руки. Столь большой список неприятностей просто не умещался в рыжей голове. Тем не менее, собачий инстинкт кричал: «Сейчас произойдет что-то неисправимое». Лайза прыгала, лаяла, а когда Сергей, поцеловав напоследок Тибальта, шагнул к выходу, собака обхватила передними лапами его ногу и впилась зубами в камзол. «Не уходи, хозяин! Не бросай меня!» Блес накинул ей на шею петлю удавки и не без труда отодрал от Сергея. «Уходите, ваше сиятельство! Я ее придержу! Сидеть! Кому сказал сидеть?» Она продолжала рваться и истово лаять, не обращая внимания на команды. Через полчаса, когда кавалькада миновала домишки, облепившие замок, и углубилась в поля по дороге, наконец подсохшей после весенней распутицы, Сергей услышал позади заливистый и хрипловатый лай. Оглянулся. Лая забежала следом. На ее шее болталась петля удавки с перегрызенным куском веревки. В шерсти блестели осколки стекла. Представив, с какой высоты сиганула собака разбившее стекло и как только не переломала лапы, Сергей натянул повод. Остановилась вся процессия. Пушистые бока вздымались и опадали. Язык высунулся до земли, что никак не сказалось на настроении беглянки. Морда собаки выражала вселенскую радость от того, что она догнала обожаемого человека. За то, что он ее фактически бросил, предал в карих глазах, ни тени упрека. «Грех ее оставить, Серж!» Подъехавший вплотную Рэй спешился и принялся доставать стекляшки из мехового воротника. Сергей тоже слез с лошади, отстегнул флягу. Лайза принялась жадно лакать с ладони. «Да где уж там!» Но в следующий раз вернувши Рузбери. «Нет, привезу им щенка». Он снова вскочил на лошадь, принял Лайзу из рук маркиза и положил впереди седла. Оля завозилась, устраиваясь поудобнее. Кобыла покрутила головой, явно недовольная дополнительным всадником, но смирилась после рывка поводьями. Отдохнув часок, собака побежала рядом, иногда отвлекаясь, чтобы понюхать кусты или по каким-то одной ей понятным делам. Там мы добрались до столицы. При виде Лайзы Флоранс всплеснула руками. «Ты ее расчесывал когда-нибудь? Бедняжка в колтунах!» Принцесса была права. Во время короткого путешествия собака нацепляла на шерсть тряпьев и прочего мусора. Но не такой встречи ожидал Сергей. Грезил про водопад объятий, цунами поцелуев, о руках, сжимающих его шею до хруста позвонков, про шаловливый язычок, проникающий меж зубами, упругое бедро, прижавшееся к... И так несколько минут, быть может, даже полчаса. Если бы вдруг загорелся дворец, любящую женщину это бы не отвлекло. Она просто бы не заметила. Сейчас только бросила «Здравствуй, мужчине!» и все внимание отдала животному. Что произошло? Понимая, что все плохо и серьезно, Сергей отложил выяснение отношений на потом, сам же вернулся к команде. Им стоило держаться вместе, даже гвардейцам Пуатье лучше не возвращаться в казарму и быть готовым к... да к чему угодно готовыми. «Антуан, прибытием, ваше сиятельство! Как ваше приготовление?» Они разговаривали на галерее, потому очень тихо, чтобы никто не услышал. «Людей мало, но с земным оружием они стоят нескольких сотен. Лучше, конечно, обойтись без лишней крови». «Лорд-канцлер тоже так считает. В крыле канцлера есть задние комнаты. Отряду придется побыть в заперти. Сегодня начнут съезжаться гости к принцу». «Понял. Ведем себя так, будто ничего не происходит. Лорд-канцлер надеется, что и не произойдет. Но в следующий раз для начала доживем до следующего раза. А пока я приведу себя в порядок с дороги». «Да, ваше сиятельство. Пришлю слугу почистить вашу обувь и платье». Забравшись в бадью с теплой водой, Сергей блаженно смыл с себя дорожную усталость, расслабился, его даже потянуло на дремоту. Вдруг промелькнула мысль, должна же Флоранс наиграться с Лайзой и заглянуть сюда, потереть спинку, а то и самой забраться в купель. Он ждал, пока вода не начала остывать. Ждал и слуга с полотенцем. Наконец Сергею пришлось довольствоваться его услугами. Одетый в чистое, выбритый, сбрызнутый ароматической водой, граф отправился в покои принцессы. Недовольное собачье рычание донеслось еще из-за двери. Внутри обнаружилась сцена, невольно вызвавшая улыбку. Лайза возлежала на диване на драгоценном заморском ковре. Горничная пыталась удержать ей морду и, по-видимому, не всегда успешно, потому что на кистях рук и на запястьях кровоточили ссадины. Флоранс орудовала частым костяным гребнем. «Тихо, тихо, девочка. Сейчас штаны у нас уже чистые, остался хвостик. Ты же умница, правда? Сиди». «Куда там?» Заслышав шаги Сергея, собака вывернулась из двух пар рук и помчалась к хозяину. «Флоранс, отпустите девушку, пусть помажет ранки мазью. Я подержу Лайзу». Когда они остались вдвоем, сразу перешел к главному. «Не знаю, дорогая, что за черная кошка пробежала меж нами. Надеюсь, ты расскажешь». «Все в порядке». Подчеркнуто ровный, безэмоциональный тон резанул, как ржавая пила по-живому. «Нет, не в порядке. Но если вдруг нас прервут снова, быстро расскажу главное. Гея угрожает оккупации, не только Киенне, всей планете. Конкретно планирует напасть Империя Земли, от которой я получил графский титул, та самая Великобритания. Помнишь, вернулся с ссадиной на запястье? Сюда прибыл корабль с Земли, в нем двое офицеров. Они убеждали меня организовать прием переселенцев. Я послал их, как бы сказать, чтобы не ранить твои ушки. Далеко-далеко. И повредил их корабль». «Море далеко от дворца. Чего бояться?» Резонно возразила Флоранс. «Этот корабль летает по воздуху и даже перемещается между планетами. Его оружие может превратить в пепел Киенну или любой другой город на Гее. Правда, после моего визита там ничего не стреляет. Британцы могут только пугать, например, пролетев низко-низко над домами или над людьми». «Такой корабль у них один?» «Очень много. Есть гораздо больше. Что перевезут тысячи людей, а потом и миллионы. Так что им мешает высадиться и просто завоевать Гею? Чем мы ответим? Арбалетами? Ой, Прости, Лайза». В разговоре о судьбах планеты принцесса не забывала чесать собачий хвост. Если бы все обстояло столь просто, здесь бы давно уже развивался флаг Британской империи. Только дело в том, что она не единственная и не самая сильная на освоенных планетах. Другие империи, в том числе Россия, откуда я родом, да, я подданный двух императоров, на Земле подобное в порядке вещей. Последняя настолько не вписывалась в жизненные представления Флоранс, что она даже гребень выпустила. А Сергей даже не начал объяснять, что в России республика, и там он гражданин, а не подданный. «А если они начнут воевать друг с другом, ты на чью сторону встанешь?» Принцесса невольно приняла тон следователя на допросе. «Молодец, в корень глядишь. Потому приняты невероятные меры, чтобы империи не начали войну. Представь, у каждой оружие, уничтожающее города, при необходимости целые планеты. Воевать в таких условиях самоубийственно. Самые крупные державы однажды создали ООН, Организацию Объединенных Наций. Она помогла предотвратить большие войны, пока еще мы не вышли за пределы планеты. ООН действует и сейчас. Если Великобритания нападет на Гею, против нее двинут силы остальные. Так это работает. Поэтому им нужна формальная процедура. Лучший вариант, чтобы здешний монарх примкнул к Британской империи, заключил с ней договор. Они выбрали самое крупное и влиятельное государство планеты, то есть Киенскую империю. «Голова кругом идет», — растерянно сказала Флоранс. «Уже не знаю, чему верить». Раньше она верила безоговорочно. Что ей наплели? Флоранс отпустила Лайзу. Та с облегчением спрыгнула на пол, украшенный лохмотьями шерсти с тряпьями. «У нас есть единственный выход. Всем империям и королевствам планеты вступить в ООН и потребовать защиты. Тогда ни один переселенец не ступит на планету без разрешения местных властей». «Ни один? А вы?» «Мы же тайна. 100 лет назад, когда открыли Гею и обнаружили здесь цивилизацию, в ООН прошли слушания. Кто-то предлагал тут же ассимилировать вас, дать современные технологии, поднять уровень образования, медицинского обеспечения, а также уровень жизни до стандартов развитых стран. Разумеется, от суверенитета Киены и других государств не осталось бы и воспоминаний. Вас поделили бы империи Земли, не особо интересуясь мнением и желанием. Другие требовали не вмешиваться вообще и предоставить геев». Сергей чуть смутился от двусмысленности слова. «Предоставить вас самим себе. Выйдите в космос, вступайте в ООН, если хотите. Но когда? Здесь же все воевали со всеми. Продолжительность жизни в среднем не дотягивала до 30 лет. Большинство народов не знало письменности. До цивилизованности многие столетия, если раньше не перебьете друг дружку. Поэтому сюда прибыла миссия. Вам навязали один из земных языков и земную религию — католицизм». «То есть мы говорим на британском языке Земли?» «На французском. Есть еще и такая империя — Франция. На Земле их много. Мы с Хорхе предпочитаем русский. Канцлер тоже из России». «Почему же ты раньше мне не рассказал?» «Вот и прорезались чувства». Сергей сел ближе, пачкая камзол шерстью, и взял руки Флоранс в свои. «Мы думали, у нас больше времени. Но Великобритания близка к разорению. Ее лорды намерены поправить дела оккупации Геи. Всякие полумеры вроде образования, но без объяснения, откуда взялись знания, опережающие местную науку на столетия, уже ничего не решат. Бодуэн — человек из стали. Он даже ценой жизни не подписал бы с Великобританией кабальный договор. Но дни его сочтены. Помнишь, я говорил про двух англичан, прилетевших на корабле? Надеялся, они уберутся во свояси и доложат своим лордам, что афера с Геей провалилась. Ничего подобного не произошло. Мы засекли их перемещение на планете. Что-то непонятное происходит в герцогстве, где правит маркиз де Муавиль. Наш человек там слишком малоопытен, пойми. Он вдруг сбился, заговорив горячо и порывисто. Дорогая, это же не просто политика, обычные интриги или рядовая война. Все очень лично и касается вас с Эдуардом. Я больше 10 лет жил среди британцев. Слишком хорошо знаю, на что они способны. В джентльменские игры готовы играть только между собой. Иностранец для них, что муравей на дороге, наступят и не заметят. Я боюсь за тебя. Одновременно вижу твою сдержанность. Скажи, в чем дело? Что произошло, пока я уезжал? Пока ты уезжал? В ее глазах блеснули слезы. Флоранс выдернула руку и спрятала за спину. Все произошло много раньше. Ты сказал, что ты граф, но из далекой Саланны, тем самым обманув меня. Оказывается, ты пришелец из совершенно иного мира, императоры которого рассчитывают подмять под себя Киену и даже всю Гею. Они развели здесь тайных агентов, навязали свою культуру и язык. Я тебе так верила, как никому другому. Я рассказал бы все сам, но ты была не готова. А сейчас готова? Это мой отец вывел тебя на чистую воду, узнав, что в Салане нет графства Шрусбери, и вынудил признаться. Обманув раз, ты можешь обмануть еще, и так до бесконечности. Но я должна быть тебе благодарна. В чем тогда? Еще 1,5 месяца назад я думала, умру, если расстанусь с тобой. Ты помог осознать истину, известную большинству женщин. Мужчины — не то, ради чего стоит жить. И тем более, не те, из-за кого следует умирать. У меня есть брат, у нас обоих друзья. Пусть пока только фрейлины и пажи, но они — будущая аристократия Киенны. Я поняла, что должна сделать все, чтобы мы не попали под пету всех ваших империй. Британии, России, ООН и этой, как ее, Франции. У вас есть корабли, способные унести вас обратно на родную планету, так улетайте и оставьте нас в покое. То же самое относится к Хорхе и Антуану. Сергей даже не стал возражать, что Антуан сын местных. Душевное равновесие, построенное вокруг отношений с Флоранс, рухнуло и рассыпалось на осколки, такие мелкие, что не склеишь. Принцесса сидела на расстоянии вытянутой руки, но была далеко, словно в другой галактике. Вошел Эдуард. Лайза тотчас кинулась к нему, но впустила без препятствий. Обманувшись близким соседством сестры и графа, принц заговорил. «С возвращением, Сергей! Очень хорошо. Как раз нужно твое участие. Мы ставим пьесу на стихи Ансельма Безродного. Ты не можешь помочь с режиссурой?» «Оставь, Эдуард. Он все знает». Тот удивленно глянул на принцессу. «Что все?» «Что граф Шрусбери, если только этот титул действительно принадлежит ему, и это не очередная ложь, больше ни друг, ни мне, ни тебе, ни короне. Я предложила ему убраться из Киены, а лучше вообще с Геи. Для начала прошу оставить мои покои». Лайза недоуменно переводила взгляд с принцессы на принца и на хозяина. Ее чуткий нос улавливал, что все трое хорошие люди. От них не исходит запаха страха, злости. Тем не менее, в комнате повис отчетливый дух враждебности, и собака не понимала, отчего. Она поднялась и потрусила вслед за Сергеем к двери, у выхода обернувшись к принцессе. Несмотря на неприятное вычесывание мусора с брюха, лап и хвоста, Лайза чувствовала симпатию к Флоранс. Вот если бы эта женщина осталась с ними, собака бы приняла ее как хозяйку, пусть и на ступеньку ниже хозяина. Хорхе молча выслушал сбивчивый рассказ Сергея. «Да, тонкие отношения с женщиной всегда трудно предсказуемы. Не вини себя». «Дело не в вине. Я потерял ее. а мы, похоже, потеряем позиции в Киене. Пока жив Бодуэн, нет. Он пришел в себя после приступа. Мы вели с ним долгие разговоры. Он теперь знает про миссию, да? Все протоколы и правила окончательно полетели к чертям собачьим. Кстати, канцлер грустно улыбнулся. Собака предает тебя аристократизма. Флоран сомневается даже в моем титуле. Если бы это была самая наша большая проблема, я распечатаю ей билли с твоего личного дела о возведении тебя в наследуемое дворянство с присвоением графства. Там по-английски, но разберет. Не надо. Надо. Присвоение чужого титула — тягчайшее преступление в средневековом мире. Поэтому обвинение необходимо смыть. А Флоранс почувствует себя виноватой, зря оскорбивший недоверием. Ваши отношения это не восстановят. Но нам надо как-то дальше разговаривать с ней и с принцем. Иначе она действительно нас выставит, когда Эдуард придет к власти. Сегодня же, навещая императора, скажу ему, чтобы вразумил детей. С нами ссориться нельзя. Конечно, заветы усопшего соблюдаются не всегда и недолго, но у нас будет немного времени, чтобы наладить дела уже при Эдуарде. Я начал вводить его в курс управления империей. Он предан сестре, но прекрасно понимает, у нее опыта ноль. Очень способный вырос мальчик, его непременно нужно уберечь. Пока действуем по прежнему плану. Рей с людьми сидит в засаде, ты посматривай за приезжими. Мы с Антуаном тоже работаем. Антуан! Открылась дверь, ведущая в центр связи. Вы звали меня? Еще раз вместе с Сергеем просмотрите логи нашей сети. Если англичане здесь, они перемещаются и с кем-то общаются. Посадка межзвездного корабля на Гею — это нарушение всех мыслимых и немыслимых договоренностей по работе на этой планете. У тебя есть удаленный доступ к компьютеру станции? Спросил у Сергея. Конечно. Значит, нужно сообщить на Землю. И уже не просто моим друзьям, а в ООН. И вполне официально, британская военная экспедиция прибыла на Гею и вступает в переговоры по включению местных государств в состав Великобритании. Прямых доказательств пока нет. Подлеты российского корабля появятся, не переживай. Но тром чую, джентльмены скоро сыграют не по-джентльменски. Добравшись до терминала, Сергей вывел данные о подозрительном абоненте сети, обозначенном как орбитальный бот. Тот самый, что разбился и вызвал экологическую катастрофу. На запросы Сергея загадочный абонент не ответил, на вызов с терминала тоже. Сам он вступал в контакт, причем довольно интенсивно, с клиентом сети, обозначенным как Юрген. Следующим шагом Сергей вывел перемещение обоих абонентов. Большинство из них пришлось на герцогство Брезе, где заправлял де Муайль. Дважды метка Юрген совпала с координатами герцогского дворца. Несколько раз метки совпадали в пространстве и времени, владельцы кома встречались. А один раз... попались... Сергей бегом кинулся к канцлеру, как раз собравшемуся навести визит больному императору. «Георгий Степанович, Джейн и Эндрю пользуются каким-то устройством связи, снятым с разбитого бота в проклятом лесу. Они, очевидно, напали на молодого барона Юргена и забрали его ком. Общаются только между собой. Один раз оба кома поднялись на орбиту и дважды облетели планету, потом снова приземлились в землях Брезе». «Сейчас они где?» «Ком с позывным «Бот» примерно в сутках езды на лошади. Юрген приближается, если двигаются конными, прибудет не позже завтрашнего дня. Звездолет, сами понимаете, прилетит за считанные минуты». «На нем точно нет оружия». «Оно дезактивировано. Это просто транспорт, слишком большой и шумный для атмосферного полета». «Зато впечатление произведет, да еще какое». «Мы с пистолетами и автоматами, просто дети рядом с кораблем. Вам с Антуаном необходимо будет точно вычислить, у кого ком Юргена. Не думаю, что та наглая леди или ее орангутанг припрутся лично. Торжественный прием в императорском дворце Киенны в честь предстоящего дня рождения принца был бы сущим кошмаром для спецслужбы, обеспечивающей безопасность, если бы таковая существовала. Во всяком случае, Джейн не заметила ни малейших признаков тайного наблюдения. Конечно, дворцовая гвардия в серых мундирах бдела. На каждом углу торчали латники и арбалетчики. Они, наверное, смогли бы выдержать приступ небольшой армии, нападавшей снаружи. Но вряд ли бы на что-то повлияли, случись неприятность внутри. Джейн было очень трудно узнать. В длинном темно-зеленом платье, закрытом наглухо по моде Соланны, и в широкополой черной шляпе, снабженной вуалькой, она выглядела экзотической заморской иностранкой. Сзади из-под шляпы спускалась длинная толстая темная коса, собранная в замысловатую конструкцию, украшенную цветами. Несколько цветков красовалось и на шляпе. Наверное, коротко стриженную рыжую Джейн, офицера британского космического флота, Сергей не признал бы в этой светской львице сразу, даже столкнувшись с ней лицом к лицу. Ведь лицо и плохо видно, смотрелась незнакомка очень эффектно. Наверняка нашлось бы немало смельчаков, рискнувших познакомиться с ней и пригласить на танец. Пусть развлечения с танцами были обещаны на завтра, после любительского спектакля придворных. Но никто незнакомку не знал и не мог представить. А без рекомендации знакомиться с благородной мадмуазель или мадам не комильфо. Будешь похож на портового приставалу. Кроме того, рука в черной шелковой перчатке плотно держалась за локоть молодого мужчины. Похоже, местного, но мало знакомого. Скорее всего, кто-то из молодых баронов или баронетов воспользовался случаем попасть во дворец хотя бы в виде сопровождающего знатной дамы. Большой зал приемов наполнился. Мажордом воскликнул. «Его императорское величество Бодуэн II! Его императорское высочество наследный принц Эдуард! Ее императорское высочество принцесса Флоранс!» Публика замерла, а потом склонилась в поклоне и оставалась так, пока августейшие особы занимали свои места. Затем начался парад почитания. Каждая пара проходила мимо трона и двух кресел по обе руки от императора, свидетельствуя почтение индивидуально. Внезапно Юрген почувствовал, что пальцы Джейн впились ему в руку довольно болезненно даже через сукно камзола. «Посмотри внимательно на подвеску принцессы, видишь?» На темно-бордовом платье и волосах Флоранс украшений было много, особенно на маленькой короне, усыпанной бриллиантами. Подвеска венчала сложный узор под левой ключицей, три ярких кровавых рубина, два продолговатых прозрачных камня и снова рубины. «Вижу. Красивые. Два бесцветных камня посередине. Их нужно заполучить любой ценой, не спрашивай зачем. Просто поверь, исключительно необходимо. Моя благодарность не будет знать границ. Наверное, лучше привлечь де Муайля». «Нет, я сам придумаю». «Точно? Без границ?» Конечно, он имел в виду ту самую границу, которую Джейн не позволила пересечь во время их уединения на корабле. Она тогда вывернулась и объяснила, не все сразу. «Быть может, потом. Неужели появился шанс приблизить это?» Естественно, оставался проклятый Эндрю. Хотя после неуступчивости в полете у Юргена мелькнула надежда, быть может, она и Громилу держит на расстоянии. Парочка двинулась к выходу из дворца и застала того самого де Муайля со свитой, а также неприятный инцидент. Здоровенного, коротко стриженного мужчину с толстой шеей, сопровождавшего маркиза, гвардейцы дворцовой стражи оттеснили в сторону и принялись обыскивать. Пока де Муайль громко возмущался тем, что, собственно, здесь происходит, Из бокового коридора выскочил Сергей. При виде задержанного землянин отрицательно покачал головой. Того сразу отпустили. Воспользовавшись неразберихой, Юрген и Джейн беспрепятственно покинули дворец. Барон подсадил даму в экипаж. «Езжайте! Мне надо по делам, я скоро!» «По каким делам?» «Я учился в университете в Киене. Кое-какие знакомства остались, в том числе в злачных местах. Нам же нужен специалист, способный исполнить ваше задание».